Издательство «Эксмо». Наталья Андрианова. Выдающиеся русские люди, о которых знает весь мир. В PDF-приложении к этой аудиокниге вы найдете увлекательные задания про героев нашей книги. Исторические деятели. Княгиня Ольга, первая правительница-христианка. Родилась в Выбуте Псковской области между 893 и 920 годами. Умерла в Киеве в 969 году. В дни, когда наше государство только зарождалось, жила-была в Псковской области девочка Ольга. Она была настолько красивой, что в нее влюбился великий князь Игорь Рюрикович и сделал своей супругой. Жаль, что долго и счастливо им прожить не удалось. В ту пору не было единства среди русских земель, и сильные княжества собирали дань, налоги, со слабых. Игорь был не исключением. Это очень расстраивало княгиню Ольгу. Она пыталась остановить супруга, когда тот отправился обирать древлян уже во второй раз. Те разгневались, устроили восстание и убили Рюриковича. Памятники княгини Ольги в Пскове появились в 2003 году, когда отмечалось тысячестолетие этого древнего города. Один из монументов установлен в детском парке и принадлежит авторству Вячеслава Клыкова. Он представляет собой Ольгу с крестом и стоящим рядом внуком, князем Владимиром. Второй — в виде скульптуры княгини с мечом и щитом. Он находится в сквере рядом с гостиницей «Рижская». Его создал Зураб Церетели. Ольга погоревала, но делать нечего, взяла правление в свои руки, ведь сын, будущий князь Святослав Игоревич, был еще слишком мал. По законам той эпохи княгиня отомстила древлянам, осадила их главный город Искоростень, но жители не сдавались. Тогда Ольга пошла на хитрость. Она сказала, что уйдет, если ей заплатят дань с каждого двора по голубю и воробью. Радостные древляне откупились. Люди княгини прикрепили каждой птице горящую палочку и отпустили. Пернатые прилетели в свои гнезда и подпалили Искоростень. Город выгорел дотла. Насмотревшись на пожары, пожирающие деревянные поселения, Ольга начала строить в княжестве каменные дома, в том числе и свой дворец, а также церкви. Ольга была не только красивой и хитрой девочкой, но и очень умной. Она стала одной из лучших правителей на Руси, за что получила прозвище «Мудрая». Княгиня не хотела повторения бунта, как было с древлянами, поэтому создала центры торговли и обмена, где принимались подати, налоги. И названы они были «погостами». Установила она и четкий размер дани, форму и дату выплаты — полюдье. В детстве Ольга видела разрозненность разных русских народов. Каждый из них верил в своих богов и воевал с другими за власть. Став правительницей, княгиня решила объединить всех не только материально, ведь она создавала торговые пути и дороги, но и духовно. Общая вера помогла бы в этом. Ольга отправилась в Константинополь, чтобы принять христианство, и при крещении самим византийским императором Константином II получила имя Елена. Она стала первой правительницей на Руси, принявшей эту веру. Ольга привезла домой книги и иконы. Хотела она крестить и своего сына Святослава Игоревича, но тот отказался. Он был воином и жил по другим законам. Его верная дружина не приняла бы смены веры. Ольга всю свою оставшуюся жизнь распространяла христианство и крестила людей в своем княжестве, за что ее и назвали святой. Вот такая отважная, бесстрашная и мудрая была девочка Ольга, ставшая первой православной княгиней на Руси.